Глава 3.7. Размежевание в идейно-политическом пространстве. Партии и партийные системы являются довольно стабильными институтами, в то время как идеологические споры и предвыборные программы очень сильно зависят от конъюнктуры. Дело в том, что они отражают более глубинные и устойчивые размежевания в обществе, сложившиеся за долгую историю его политического развития. Политологи Липсетт и Роккан на европейском материале не только выделили наиболее характерные такие размежевания, но и обосновали, что территориальная дифференциация общества сыграла ключевую роль в их становлении. Пиккель обобщила 4 признака идейно-политического размежевания. Первый. Наличие социокультурного базиса в виде конфликта или раскола между группами населения с разными взглядами. Второй. Длительная традиция противостояния. Третий. Переход конфликта в политический процесс, когда партии или их фракции, крылья, становятся институтами представительства интересов конфликтующих групп. Четвертый – устойчивое голосование конфликтующих групп за представляющие их политические силы, закрепляющие коалицию между ними. Идейно-политические размежевания бывают двух типов. Территориальные, например, между жителями городов и сельской местности, и функциональные, скажем, между сторонниками и противниками секуляризации. Пространственный континуум таких размежеваний таким образом складывается в двух взаимно пересекающихся измерениях – территориальном и функциональном. Флангами территориального измерения размежеваний выступают с одной стороны идеи, направленные на централизацию и стандартизацию, централизация, а с другой – ратующие за сохранение и защиту своеобразия локальных сообществ, регионализация. Другими словами, территориальное измерение, как ему и положено, варьируется между силами, направленными на снижение или повышение степени дифференциации пространства. Полюсами функционального измерения размежеваний являются, с одной стороны, идеи, ориентированные на реализацию групповых интересов, например, отдельных классов или других сегментов общества, частные интересы, а с другой – идеи, поддерживающие развитие на основе разделения общих ценностей, общие ценности. Функциональное измерение, таким образом, тоже является выбором между унификацией и разнообразием, но уже не в пространстве, а в социуме. Кризисы в виде идейно-политического размежевания, случавшиеся в разные исторические периоды, оставляли рубец в обществе, отражавшийся в конфигурации партийной системы. Такие размежевания могут быть, исходя из описанного континуума, по территориальной оси, региональными, национальными или наднациональными, когда государства начинают выступать составной единицей в наднациональных образованиях, по функциональной оси, ценностными, основанными на вопросе об общих, национальных, цивилизационных ценностях, материальными, сфокусированными на частные интересы отдельных социальных групп или постматериальными, также зиждущимися на общих нематериальных ценностях, однако воспринимаемых уже в качестве глобальных. Липсетт и Роккан выделили 4 ключевых размежевания, характерных для западноевропейских стран и сложившихся до конца первой четверти XX века. Впоследствии другие исследователи, в первую очередь Лейбхард, дополнили их более поздними расколами, часть из которых являются репликами изначальных. Расколы и ключевые события. Центр-периферия. Реформация и контрреформация XVI-XVII веков, государство-церковь, Великая Французская революция 1789 года, город-село, промышленная революция XIX века, собственники-рабочие, Русская революция 1917 года, Глобализация, суверенизация, холодная война и деколонизация второй половины XX века, выживание, самовыражение, Красный май 1968 года. Было бы ошибкой автоматически переносить раскол Липсата Роккана на любые другие общества и эпохи, хотя часто встречаются близкие аллюзии на них. Размежевание «центр-периферия» – самое старое из оказавших влияние на современные партийные расколы – было доминирующим в период зарождения представительной политики в Европе и оказалось связано с распространением протестантизма и религиозными войнами XVI-XVII веков. Это размежевание между силами централизации и стандартизации в государстве, связанными с процессами национального или имперского строительства с одной стороны и стремлениями к сохранению этнолингвистической и конфессиональной уникальности в провинциях. При этом процесс имел два измерения. С одной стороны, формирующиеся национальные государства выступали в качестве провинции католической церкви, а с другой стороны, абсолютизм уже в них самих толкал их к подавлению внутренней региональной самобытности. Смотрите, например, галлизацию во Франции. Таким образом, унификация национального языка становилась как инструментом борьбы с римской курией, переход с латыни на местные языки во время службы, так и методом ассимиляции этнических меньшинств. Как вывод, это размежевание занимает положение в юго-восточном секторе пространственной модели размежеваний, является региональным или наднациональным в случае имперского пространства, в котором государства выступают в роли регионов, и идеологическим, то есть выстраивающимся вокруг общих ценностей. Оформившийся в ходе раскола институт парламентаризма в ранние периоды имел преимущественно территориальную функцию. Это был орган представителей от далеких регионов, который обеспечивал их участие в едином политическом процессе и способствовал централизации национальных государств. Однако партии не только являются агентами раскола между центром и периферией, но могут выступать и в качестве инструмента интеграции отдаленных регионов в единое электоральное пространство страны. Такое явление получило название «мобилизации периферии». Любое включение населения окраин в избирательный процесс способствует легитимизации центральной власти, а партии, даже отстаивая региональные интересы, но действуя на общенациональном уровне, способствуют формированию общего для страны идеологического дискурса, а значит, задают рамки для поиска консенсуса в обществе. Особое значение имеет рекрутинг местных политиков в политический процесс в столице, который дает возможности представительства региональных интересов в формировании национальной стратегии. Размежевание государства-церковь было связано с секуляризацией и антиклерикализмом, ставшими важными маркерами общественных дискуссий во времена Великой Французской революции. Это размежевание национального и идеологического типа. Ключевым вопросом становится соперничество между светской и церковной властью за монополию и формирование общественных норм, и в частности, спор о главенстве в передовом институте их проецирования, системе образования. При этом совсем не обязательно либеральная позиция увязывалась с секуляризацией, а консервативная – с традиционализмом церкви. Так, например, поддержка религиозных партий могла быть связана с желанием родителей самим определять содержание образования своих детей и быть менее зависимыми от светской власти. Этот раскол меньше коснулся стран Северной Европы, где, во-первых, национальные протестантские церкви были подчинены государству и сильнее всего выразился в политическом ландшафте католических стран и государств со смешанным конфессиональным составом населения. Во-вторых, например, в Нидерландах, Швейцарии или Германии он имел не только функциональное, но и территориальное измерение из-за компактности проживания разных религиозных общин. христианско-демократические движения стали во многом первой протоверсией мобилизационных массовых партий пролетариата, и там, где они существовали, отчасти канализировали классовое расслоение общества. Первые два размежевания, как видно, стали результатом централизации национальных государств, так называемой национальной революции. Их общая черта, аксиологический характер, был связан с тем, что именно национальные ценности являются ведущим механизмом государственного строительства. При этом, если размежевание «центр-периферия» носил явный территориальный характер, то раскол «государство-церковь» был преимущественно функциональным. Второе поколение идейно-политических размежеваний составили оппозиции, порожденные индустриальной революцией и последовавшее за ней появление классов горожан, буржуа и рабочих. Их общая черта – социальный партикуляризм, стремление обособить и защитить интересы отдельных слоев общества, так что можно сказать, что в них – аксиологический компонент замещается материальным, общие ценности – частными интересами. Во втором поколении размежевания оформились как территориальный раскол «город-село», так и более функциональный – «собственники-рабочие». Размежевание «город-село» берет свои истоки в противостоянии стремительно богатевшей ремесленной, а потом промышленной буржуазии с изначально доминировавшей земельной аристократией. Смотрите, например, многовековое соперничество вигов и тори в Великобритании. На самом деле подоплека конфликта была глубже противоречий между сельскохозяйственным и городскими производствами. Это была борьба системы общественных статусов, основанных на происхождении и связях, с системой признания, базирующегося на личном успехе и достатке. Это оформило идейную поляризацию между либеральными взглядами урбанизированной части общества и более консервативными устоями жителей сельской глубинки. Размежевание вскоре обрело и экономическое звучание. Если городская индустрия была заинтересована в либерализации экономики и открытой конкуренции, в том числе мировой, то сельское хозяйство зиждилось на протекционизме и закрытых рынках. Последнее сформировало устойчивую идеологическую базу для аграрных и крестьянских партий, составляющих важную часть электорального ландшафта в странах Северной Европы. Сегодня раскол продолжает быть актуальным для стран более поздней волны урбанизации, например, в Аргентине, Иране, Египте и так далее. Таким образом, можно сказать, что это раскол регионального и материального свойства. Сегодня данный раскол получает развитие по линии город-пригород, поскольку в части западных стран, в первую очередь в США, город становится местом жительства для менее обеспеченных слоев населения, в том числе государственных иждивенцев, а более зажиточные слои населения перемещаются в пригородные кондоминиумы. Последнее как бы выворачивает наизнанку это размежевание, вынуждая бывшие аграрные силы агрегировать интересы городских трущоб, а бывшие урбанистические движения выстраивать себе сеть поддержки в малых поселениях. Размежевание «собственники-рабочие» также имеет материальную основу, но реализуется не на региональном, а на общенациональном уровне. Раскол спровоцировал стремительный подъем рабочего класса, последовавший за индустриализацией, а его ключевой точкой бифуркации стала Октябрьская революция в России в 1917 году. В его основе оказался спор об экономической модели общества, социалистической или капиталистической, и сопутствующей ей политической и идеологической надстройке. Именно этот раскол оформил базовые оси идеологического спектра, определяющего современное электоральное поле большинства стран мира. С одной стороны, это ось между индивидуализмом и коммунитаризмом, а с другой – между эгалитаризмом и элитаризмом, о чем шла речь ранее. Коммунитаризм и эгалитаризм коммунистических движений, опиравшихся на рабочих, стал точкой, от которой перенастроился весь современный идеологический спектр. Размежевания Липсата-Роккана охватывают период до оформления базовой структуры современного идеологического спектра и, соответственно, партийной системы. Однако это не означает, что новые типы расколов не могут продолжать дробить сообщество. Интересно, что некоторые расколы продолжают логику описанных размежеваний, просто действуя в новых условиях, поэтому можно говорить о цикличности идейно-политических размежеваний. Первым таким размежеванием является противоречие между силами глобализации с одной стороны и суверенизации с другой. Противоречие было спровоцировано в начале оформлением биполярной геополитической системы после Второй мировой войны, а потом ее демонтажом после распада Советского Союза. Оно выражается в зависимости от контекста в выборе геополитической ориентации на Запад или Восток, скажем, в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, или между позиционированием себя на глобальном севере или юге, в Латинской Америке, Африке и Южной Азии. На самом деле, таким геополитическим выбором маркируется либо ориентация социумов на глобальные институты и модели, либо желание сохранить свою цивилизационную и экономическую самобытность. Оппозиционный глобализации лагерь, по сути, выступает оппонентом вестернизации, которая лежит сегодня в основе глобальных ценностей и норм. На самом деле этот раскол есть репликация самого первого размежевания, центр-периферия, но реализуемого в масштабах планетарной мир-системы. В некоторых сообществах это размежевание маркируется антагонизмом демократического выбора против коммунистического или авторитарного. Этот раскол сублимировал в себе и размежевание «город-село», а точнее ключевой его спор между свободным рынком и национальным протекционизмом, опять же выведя его на наднациональный уровень. Он имеет территориальную и идейную сущность, но реализуется не на региональном, а на наднациональном, межстрановом уровне. Этот раскол оформляет полюсы элитаризм, эгалитаризм в идеологических расколах в современном мире. Он как бы служит территориальным воплощением этой оси, поскольку проецирует на себе борьбу эгалитаризма с элитизмом через оппозицию территориальной унификации с пространственной дифференциацией. Есть сегодня реплика и у старого размежевания «государство-церковь», которая связана с борьбой между личностным и коллективным в определении общественных норм. Лучше всего его описал Инглхарт, введя в свое глобальное исследование ось ценностей выживания, самовыражения. У него эта переменная в аксиологической ориентации дополняет антагонизм традиционных и секулярных ценностей, что вполне вписывается в логику того, что эта старая переменная уже была абсорбирована этим расколом на этапе конфронтации государства и церкви. Красный май 1968 года был одновременно и антигосударственным, анархистским и атеистическим движением. На вопрос, кто может устанавливать нормы, общество или церковь, он дал новый ответ. Нормы нужны ровно настолько, насколько они возникают в ходе естественного взаимодействия людей. Всякая внешняя рамка считается излишней, что выражается в знаменитом постулате о том, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Перейдя от вопроса о том, кто должен устанавливать нормы в обществе, к вопросу, должен ли вообще кто-то устанавливать эти нормы, сегодня данный раскол существенно расширил горизонт дискуссии. Ценности выживания обобщают необходимость социальных институтов как проекция общественного порядка и развития, в то время как ценности самовыражения стремятся в конечном счете к императиву индивидуальных прав и свобод во всех аспектах жизни. Лейбхард также обозначал эту оппозицию в качестве дилеммы ценностей постматериализма, что вполне укладывается в логику того, что это размежевание уже преодолело стадию материализма на этапе индустриальной революции. В экономическом смысле это размежевание оформилось в новой итерации спора собственников и рабочих о рыночном или командном характере экономики, с той поправкой, что сегодня это дискуссия о пределах проникновения государства в рыночную экономику. Этот диспут тоже получает новое название. Он ведется вокруг выбора регуляторной функции государства как проводника всеобщего равенства для индивидуальной самореализации и полной свободы или как охранителя коллективной традиции и норм. Как видим, этот вид размежевания поддерживает полюсы индивидуализм-коллективизм на идеологическом спектре. Раскол «центр-периферия» затухает и перетекает в город-село, затем в глобализация-суверенизация. Также раскол «государство-церковь» затухает и перетекает в собственники-рабочие, затем в выживание самовыражение. При этом в каждую эпоху сосуществуют два доминирующих принципа раскола: территориальный, который проецирует идеологическую ось эгалитаризм-элитаризм, и функциональный, который поддерживает идеологическую ось индивидуализм-коммунитаризм. Можно сказать, что цикличностью, сосуществованием и резонированием идейно-политических размежеваний обеспечивается преемственность политико-партийных систем. Таким образом, в сегодняшних партийных системах доминируют два типа раскола, являющихся циклическим повторением предыдущих размежеваний и поддерживающих две ключевые оси идеологического спектра. Степень их воздействия на структуру партийных систем, конечно, разнится от страны к стране. Например, в США и странах Западной Европы преобладает спор между выживанием и самореализацией, в то время как в Восточной Европе и России еще не утих предыдущий спор о геополитической ориентации. Но в целом они входят в резонанс друг с другом и поддерживают динамику актуального политического процесса.